«Умри, монстр!» — воскликнул один из выживших, яростно уставившись на одного из нападающих, оставив его со шпагой в животе, но к полному отчаянию моряка тому было наплевать на его потуги. «Нет, спасибо, я, пожалуй, откажусь», — махнул рукой никак не желавший подыхать капитан пиратов, после чего, схватившись обнаженной ладонью за лезвие, он с легким раздражением вытащил его из себя. «Хреновый из тебя ведьмак, только одежку мне испортил». Вырубив очередного нападавшего под отчаявшимися взглядами еще живых и находящихся в сознании членов экипажа, я, остановившись, огляделся по сторонам, после чего произнес уверенным голосом: «Хватит сопротивляться, бросьте оружие или мы вас всех прикончим». В основном я обращался к единственной оставшейся группе сопротивления, что сейчас оказалось зажато в углу, около бушприта. Среди них сильно выделялись две личности: сурового вида офицер, одетый в тяжелый камзол и держащий в руках два топора, которыми уже успел ранить и убить пару моих парней, а также стоящий за ним дородного вида старик и, видимо, хозяин данного судна, если судить по репликам, которые мы расслышали во время битвы. Именно последний и взял слово после меня: «Нечестивый, с какой стати мы должны тебе верить?» Зашелся высокомерной речью мужик, указав на меня зажатым в руке золотым крестом. «Знай, мы не поддадимся твоему дьявольскому искушению. Бог покарает тебя, отправив обратно в ад. Получай, тварь, там тебе и место». Начав уже повизгивать, он судорожно что-то достал с пояса, после откупорив, как оказалось, какую-то склянку, брызнул ее содержимым в меня. «А, почем?» Он так разошелся, что окружающие его люди оказались оплеваны брызгающие из его рта слюной. Да и все поведение старика было настолько фанатичным и дерганым, отчего мне даже казалось, что у него припадок случится. И честно, я бы его просто вырубил, взяв в заложники, но последний его поступок меня просто выбесил. «Это что, святая вода?» — произношу, уставившись на обескураженного мужика, который, видимо, уже представлял меня извивающегося в страшных муках перед ним, но, видимо, не судьба. Бах! В итоге, я его просто прикончил. Не хочет жить, ну что поделать. Теперь, когда уровень благоразумия в нашем обществе снова вернулся в норму, я надеюсь, что вы поступите правильно и примите мое предложение. Произношу с хищной улыбкой, что вкупе со стволом, направленным в сторону зажатого на носу экипажа торговца, кристально ясно говорило, что будет, если они не согласятся с моими требованиями. Поторапливайтесь, а то могу и передумать. В итоге это стало последней каплей для них, после чего они один за другим стали бросать на пол свое оружие, понуро дожидаясь дальнейшего развития событий. Их понять было можно, ведь обычно как бывает: захватив корабль, пираты всех убивают, после чего скрываются в неизвестном направлении, либо же при наличии капли сострадания, если это вообще можно так называть, они берут всех выживших в плен, чтобы затем продать как рабов в одном из портов. Как ни посмотри, но оба варианта крайне печальные, и я бы не сказал, что наличие белой кожи хоть как-то облегчит рабам жизнь, скорее наоборот, они имеют немалый шанс подвергнуться притеснениям, как со стороны хозяев, так и других, цветных, рабов. Своим их никто не продаст, а у других народов с англичанами немало конфликтов, и не все из них удачные для первых. Те же испанцы еще пару десятилетий назад нередко баловались тем, что тренировали своих воинов, выставляя против них захваченных английских солдат или матросов, выступающих в роли груши для битья. Вот и выходит, что куда ни кинь, всюду клины им очень повезет, если захватившие их пираты продадут рабов рачительному хозяину, который не сгнобит их за пару пятерку лет в шахтах или полях, или еще чем-то. Лучше сдохнуть, чем быть рабом. Неожиданно среди толпы сдающихся раздался яростный крик, после чего из рядов стоящих ко мне матросов выскочил тот самый офицер, замахиваясь в мою сторону своими топорами. Встретившись с ним взглядом, я увидел в нем застарелое чувство боли и нежелания, все больше превращающееся с каждым мгновением в боевой раж отчаянного берсеркера. Интересно. Примерно поняв причины подобного поступка, я решил не убивать его. Заранее предупредив своих, чтобы не лезли, направился навстречу яростному мужчине. Для разнообразия решил помахать кулаками. Первый замах двух топоров я встретил коротким шагом в сторону, так, чтобы остаться на линии с правым топором, пока как тот, что был в левой, учитывая, что удар шел по диагонали, рассекал лишь пустой воздух. Схватив двумя руками лезвие, словно в пафосном боевике, я сардонически улыбнулся офицеру, после чего, не дожидаясь, пока второй топор вернется, но уже мне в бок, сделал подшаг, максимально сокращая расстояние между нами. Всматриваясь в пылающие яростью, но очень умные глаза, в которых стала проявляться искра осознания, я, не стирая с лица улыбки, со всей силы ударился об него головой. «Сука! Не!» — вырвалось из него, прежде чем мой кулак окончательно вырубил нарушителя. «Ну вот, а ты боялся!» — хлопая по бессознательному телу, развалившемуся у меня в ногах. «Парни, пакуйте этих, разберитесь с телами и проверьте корабль на случай сюрпризов. Как проснется, слегка пинаю тело, сообщите, а я пока займусь ранеными». Как-то даже неожиданно для себя осознал, что помимо роли капитана стал еще и врачом у своих лоботрясов. Впрочем, насмотрелся я на местную медицину, особенно в области хирургии и гигиены. Даже если забыть про мази и всякие настойки с зельями, которым я успел научиться, одни только знания первой помощи на голову превосходили то, что могли получить пираты и простые матросы в этот период времени. Капитан, пленный, очнулся. Закончив разбираться с последним из раненых, я стал принимать отчеты от своих офицеров, касаемо награбленного и потерь, когда к нам подбежал один из пиратов, отвечающий за надзор над побежденными. «Ну, давайте сходим, поговорим». Взяв с собой офицером, мы отправились к заключенным. Вообще, информацию можно было узнать у сдавшихся, но мне было интереснее познакомиться с тем воякой, разузнать все от него. В противном случае всего можем поговорить с экипажем, мы же никуда не торопимся. А вот за ним явно стояла какая-то история, да и навыки, продемонстрированные им в битве, за исключением последнего рывка в мою сторону, вызывали уважение. Мало того, что из четверки подстреленных на его счету было двое, один из которых точно не переживет эту ночь, так и своими топорами он отправил к праотцам как минимум двоих и ранил еще четверых моих парней, прежде чем их зажали на носу у бушприта. Если так посчитать, то именно он был ответственен за 3/5 наших потерь. Да, в каком-то смысле повезло, что безвозвратные потери пришлись на французских товарищей, часть из которых я взял с собой в плавание, но, видимо, поспешил немного, так как в отличие от моих бойцов они оказались весьма свободомыслящими особами, за что собственно и поплатились, подставившись раньше всех под все выстрелы. Но что-то я отошел от темы. Так вот, этот офицер, звали его, кстати, Томас Блэкторн, оказался старшим штурманом данного корабля и по совместительству бывшим владельцем судна. Это мне успел сообщить матрос, пока мы спускались на палубу, где держали задержанного. Я сначала удивился последнему, но решил сначала спросить самого Блэкторна, а потом уже делать выводы. До этого шумные от шепотков пленных камеры резко окутались тишиной, стоило нам только показаться. Кто со страхом, кто с затаенной злобой, но все уставились на меня, в том числе и Томас, перед чьей камерой я и остановился. «Успокоился?» — спрашиваю у смотрящего на меня с вызовом мужчины. Грязные черные волосы и в такой же степени ухоженная короткая борода, вкупе с синими, блестящими злой обреченностью глазами и его весьма крупным телосложением, вместе с показанными до этого в бою навыками, создавали образ могучего викинга в клетке. Вместо ответа он продолжил буравить меня взглядом. «Не хочешь обратно в рабы?» «Да», не обращая внимания на его молчание, я продолжил говорить и, судя по тому, как дернулся Томас, мои слова попали в точку. «Тогда как насчет того, чтобы служить мне, воин ты умелый, место таким всегда найд?» Договорить мне не дали. Грубо перебив меня громким смехом, который поддержали, пусть и не уверенно, остальные пленные, после чего он с презрением заговорил: «Служить пиратам? Лучше перережь мне горло, ведь как только ты меня выпустишь, то сразу взвоишь, моля меня о смерти. Посмотрим, останется ли твоя мерзкая улыбка на лице». После его слов на всей палубе наступила тишина. Все уставились в мою сторону, но я лишь молчал, с нисходящей улыбкой смотря на говорившего, но уже по-другому. Стоит ли его вообще вербовать или легче будет отправить на корм крабу? Мысленно задался вопросом, будучи уже неуверенным в спонтанно возникшем желании брать его себе на службу. «Капитан, дайте мне этого ублюдка, я его сожру». Я уже было хотел ответить, как первым высказался возбужденный Боба, показывая пленнику свои зубы и плотоядное выражение лица. «Я его освежу». «Нет, Боба, ты его не съешь», — произношу толикое отвращение в голосе. «Вообще, я думал, что он с этим завязал, когда семью завел, а эн нет, видимо, его подружка оказалась не против таких наклонностей». «Я, я вас понял, капитан. придя к чему-то в своей безумной голове и, не дав мне договорить, каннибал выдал: «Вы сами его съедите. Если что, я знаю чудесный рецепт рагу, ему меня жонка научила. Будет очень вкусно, если добавить человеческих ребрышек». Блять, стучу ладонью себе по лицу, желая выбить из головы сказанное этим ненормальным. КХМ. Чуть придя в себя после короткой речи бабы о том, как надо готовить человечину и, отправив его подальше, я повернулся к резко взбледнувшим пленникам, не обращая внимания на пытающихся не ржать Игни и Джо. Жалко, Агни остался на острове, разбираться с дальнейшим обустройством, а то бы сейчас дал бы им пару затрещин. О чем это я? А, о службе. Так вот, мистер Блэкторн, я предлагаю вам, впрочем, как и вашим коллегам, не просто службу пиратам, а новому морскому государству, образовавшемуся в данных краях, в чьих водах оказался ваш корабль. Он было хотел что-то сказать, но я, заранее предугадав его вопрос, перебил: «Знаю, местечковый пиратский королек, у которого и пары посудин не найдется и все такое, но...» Важно вскидываю указательный палец вверх, привлекая к себе ехидный взгляд штурмана. «У меня есть гораздо больше, чем вы можете себе представить, да и мое бессмертие, которое вы, несомненно, успели наблюдать, весьма красноречиво указывает, что это не пустые слова или бахвальство». Закончив свою речь, я тихо ждал. Не сказал бы, что так сильно старался завоевать их лояльность, все же еще недавно от моей руки погибло немало их товарищей, но я уже успел понять реалии данного времени. В отличие от моего, тут отношение к смерти было проще. Нет, люди горевали, даже помнили погибших товарищей, но здесь не было рассадников фаталистических настроений и тем более выдуманной в моем времени депрессии. В отсутствии гаджетов люди стремились жить, и причем жить хорошо. А что для этого нужно? Правильно, пахать как проклятый, либо родиться с золотой ложкой в жопе, и то не факт, что другие, у кого жопа подходит к этой ложке, не захотят у тебя ее отобрать. Поэтому был шанс, что предложение от несмертного капитана с вымуштрованной командой заинтересует наших пленников, и что мы за это получим. Со стороны камеры, где сидела группа пленных, раздался слегка хриплый голос: «Портос, он демон, посланный самим дьяволом, не слушай его». Резко было вскинулся один из сидящих рядом пленников, что до этого с фанатичной злобой пялился на меня: «Он ум. Помолчи, Джимбо. Если хочешь сдохнуть, нас не тяни». Говоруна быстро приструнили остальные сокамерники, которые сейчас заинтересованно смотрели на меня. «Ау, Томас, смотри, а твои дружки порасторопнее тебя-то будут». Киваю пленному в сторону удерживающих дергающегося Джимбо, яро желавшего спасти своих неразумных товарищей от кары божьей. «Видишь ли, если ты поступишь ко мне на службу, то я обещаю стабильную и весьма щедрую награду, в золоте, разумеется. Я дам тебе дом и дело, ради которого стоит рвать свои жилы. Я покажу тебе чудеса моря, скрытые от обычных смертных. Хочешь, организую тебе красавицу-жену». Заметив скривившееся лицо, я добавил: «Уверяю тебя, все добровольно. Там, откуда я, еще много свободных красавиц, а вот с мужиками проблема, смекаешь?» Говорил я все это, обращаясь ко всем, но мой взгляд все так же был устремлен на Томаса. Было видно, что его самого моя речь, если и зацепила, то лишь местами, но вот его команда была весьма воодушевлена нарисованными перед ними воздушными замками. Хотя, я же не вру, просто умалчиваю, что за все это буду драть с них 3 шкуры. «И почему я вообще должен вам верить?» — со скепсисом в голосе спросил Блэкторн. «Верить, ты будешь знать», — уверенно произношу пленному, замечая все же в его глазах искру интереса и размышлений, после чего поворачиваюсь к парням. «Давайте, поворачивайте обратно, закинем нашим корабли пополнение, заодно покажем наш чудесный остров, который либо станет для них новым домом, либо могилой, но это уже им решать. Ну, раз мы достигли некоего взаимопонимания, то предлагаю обсудить последние мировые новости». Открыв камеру, я захожу, усаживаясь на принесенную табуретку напротив моего нового знакомого. «То есть, ты хочешь сказать, что тот старик плыл в Порт-Рейл по приглашению местного губернатора на свадьбу его дочери, Элизабет?» Расспрашивая Томаса, я быстро добрался до цели его нынешней поездки, которая меня немного раззадорила. История не спешит меняться и, как и было в известных мне событиях, Элизабет собираются выдать за Джеймсона Рингтона, давешнего командора, которому пророчит скорый карьерный рост. Стоит ему только поймать одного лихача. Кстати, о нем, Им был вновь объявившийся за штурвалом дорогой ему жемчужины капитан Джек Воробей, чтоб его. Это я так понял было о Джеке, потому что, насколько помню, именно за ним после неудавшейся свадьбы с Лизой, гонялся на Рингтон. Впрочем, в известных событиях погоня у него тоже была неудачная, приведшая в итоге к потере всего, что было, и началу пьянствования на Тортуге. Скажи, а приглашение было личным или на представителя? Решил попытать удачу, вдруг он знает, на представителя. Немного подумав, произнес Томас, еще не осознавая, как он меня обрадовал. Поразмыслив немного, я решил изменить свои некоторые планы. Узнав у Томаса всю интересующую меня информацию, получив от него в ответ что-то вроде шпильки о том, что это любой дурак знает, я отошел вместе со своими офицерами в сторону лестницы на верхнюю палубу. «Ибни, когда прибудем к островам, пускай команда переберется с грешной девы на наш новый корабль, дальше поплывем на нем. Капитан, разумно ли это?» Второй помощник явно не видел причин для этого. Дева хотя и имела повреждения после боя, но они были настолько незначительными, что даже не стоили нашего внимания, из-за чего такая смена кораблей могла показаться ему глупой, несмотря на то, что захваченный нами торговец был побольше и поновее, но не был привычным для команды судном, из-за чего эффективность могла и упасть. Да и прикипели мы все к этой грешнице, куда уж там. Кстати, надо новичку название дать. Интересно, чтобы такое придумать, может, непотопляемый Норрингтон или Заноза Диви. Надо заглянуть в Порт-Рейл, а нашу малышку могли и запомнить. С любовью хлопаю по деревянному корпусу корабля, прекрасно понимая чувства ирландца. Говорят, у мисс Элизабет свадьба, а нас пригласить забыли. Как-то не по-людски. Кто же тогда невесту украдет? Окружившая меня компашка дружно засмеялась вместе со мной, после чего мы отправились готовиться. Глава 39. Любовные неприятности. От лица Риэль, тихо покачиваясь на волнах, русалка с тихим, гневным шипением провожала погружающийся в туман корабль, который она видела впервые в жизни. Но он мало ее интересовал, так как сейчас мысли той были сосредоточены на одном наглом обманщике, вернувшемся и тут же уплывшем обратно в море. Неожиданное возвращение Сержа и его команды не прошло мимо нее. Стоило ей только вернуться в родной Неосинор, новый фронтир, и заняться своими обязанностями, как ей сообщили, что к острову причалило два корабля, одним из которых было судно соседей, грешная дева. Если честно, то на какое-то мгновение она даже забеспокоилась, допустив мысль, что с командой и их главным повесой что-то стряслось. Впрочем, вскоре вспомнив природу своего нового знакомого и собутыльника, что бы это ни значило, она постаралась выкинуть из головы всякие глупости. Подозвав к себе одну из подчиненных, чей мужчина был участником рейда, она отправила ее на поверхность, дабы узнать причину такого стремительного возвращения команды. В особенности ее заинтересовало новое пополнение, по инерции подумав, что Сержа приволок к ним на остров еще одних поселенцев. Матриарх даже немного заволновалась, ведь если так будет продолжаться, то очень быстро разберут не только всех дев, но и соотношение сил стремительно изменится в сторону сухопутных. Нет, она и до этого прекрасно понимала, что рано или поздно это произойдет, но не думала, что будет так быстро. Так, продолжая разбираться со свалившимися на нее делами, она не переставала мысленно возвращаться к поверхности морской глади, отвлекаясь от своих обязанностей. К сожалению, частые попойки с громом вылились в неожиданное нагромождение дел и запросов, с которыми ей требовалось как можно скорее разобраться, иначе пройдет немного времени и новоиспеченная матриарх окажется скинута со своего кресла недовольными таким пренебрежением обязанностей соплеменницами. Старейший матриарх, спустя десяток минут томительного ожидания к ней подплыла отправленная ею помощница. Она, запнувшись при обращении, не дожидаясь ответа Риэль, начала докладывать, иногда бросая на нее странные взгляды. «Как вы и просили, я все узнала». Сухопутные наткнулись снаружи на торговое судно и, пересказав произошедшее со слов членов экипажа девы, она не забыла упомянуть, что вернувшись, команда сразу же начала готовиться продолжить плавание. Ариэль это не удивило, прекрасно поняв мысли Сержа, она решила, что оставив судно и пленников, он отправится дальше. Матриарх, капитан Сержа приказал своим людям сменить корабль. Ариэль уже вновь хотела заняться своими делами, как закончившая доклад русалка дополнила свой рассказ и неловко отвела взгляд, словно не хотела говорить дальше. И зачем же им это делать? Заметив необычное поведение подчиненной, Рыжеволосая мерфолка заинтересованно махнула хвостом, вызвав небольшое течение вокруг них, скрывая всякие шумы. «Что такого важного, что ты, словно морской еж, скукожилась?» Бросив взгляд по сторонам, будто боясь, что их подслушивают, девушка подалась немного вперед, после чего заговорила. Я расспросила мужа, как бы сказать, капитан Гром за женой поплыл. Попытавшись быть как можно тактичнее, она на некоторое время замерла, пытаясь подобрать правильные слова, но найдя ничего лучше, просто вывалила как есть. Какую еще жену? Ариэль, неожиданно даже для самой себя, раздраженно уставилась на сообщившую ей эту новость русалку. Ну-ка, а на этом моменте поподробнее. Флюксия, так звали подчиненную, не заставила себя ждать и, словно заправская сплетница, начала стремительно вываливать услышанное и надуманное на неготовую к такому напору Ариэль. Рыжеволосой явно не понравилось то, что ей рассказали. Пускай Ариэль понимала, что с Сержа их связывали только взаимные интересы и приятельские посиделки в компании с алкоголем, но она все равно не могла проигнорировать подобное. Как вообще этот сухопутный посмел флиртовать с ней, делать столь многочисленные и неприкрытые намеки, называя ее пьяненькую своей королевой, уже имея за спиной возлюбленную? Рыжеволосая русалка просто не могла проигнорировать подобное неуважение со стороны пирата и намеревалась высказать ему все, что она о нем думает, а после утопить в самой глубокой впадине, которую только найдет. Где он? Где этот бесстыдник? Разъяренно зарычала Ариэль, стоило ей только появиться неподалеку от причала с покачивающейся на волнах грешной девой. Впрочем, ответа она так и не дождалась, заметив чуть в стороне незнакомый корабль. Вспомнив о планах Сержа, Ариэль скривила лицо от злости и издала тихий утробный рык, отчего последовавшая за матриархом Флюксия отшатнулась, чуть не потеряв сознание от испытываемого ею страха. От лица Сержа Грома, поправив рукав камзола, который достался мне от почившего торговца, что прикупил его для свадьбы, я осмотрел себя в зеркале и довольно хмыкнул, увидев в отражении статного и модного по всем временам мужчину. Выглядел я сейчас отпадно. Начнем с ног, на них у меня были кроссы Air Max от Найков, затем шли приталенные штаны, кюлоты, что тут так любят надевать местные аристократы поверх чулок. Те, кстати, на мне тоже были. Поднимаясь своим придирчивым взглядом выше, я заметил тот самый бархатный камзол красного цвета, у которого подолы и боковины были украшены красивой золотой вышивкой. Под ним были точно такой же жилет и белая сорочка. Все это дело довершили белый шейный платок и парик. Мать его, да я британский Ланнистер. Взглянув на себя в ростовом зеркале, что так удобно было встроено в один из шкафов хозяйской каюты, я невольно сравнил себя с одним семейством львов, предпочитающих одеваться подобным образом. Нет, ну точно же, бухаю, трахаюсь и участвую в сомнительных авантюрах, один в один без, ну разве что ростом вышел чуть повыше. Закончив собираться, я вышел из каюты и, придерживая рвущийся наружу смех от вида одетых в панталоны пиратов, отдал команду отправляться. Брал я с собой всего трех человек, Джо, Игни и еще одного пирата. Думал взять Томаса, но передумал, посчитав это слишком рискованной затеей. Я и так сильно рискнул, взяв его с собой. Сойдя на берег, моему взору предстали последствия недавнего рейда мертвецов Барбоссы. Портовый город выглядел достаточно презентабельно, по сравнению с последним разом, когда я его видел, но оно то и понятно, так как большинство зданий были каменными и они не сильно пострадали, в отличие от людей. Последних явно поубавилось, несмотря на количество прибывших гостей и снующих тут и там красных мундиров, высокомерно тянущих носы кверху даже во время патрулирования. Повышенное количество вояк никого из нас не удивило, учитывая недавние события, как в виде недавних городских боев, так и объявившегося в окрестностях нового пиратского барона. Все эти события заставили бриташек нервно забегать, они вели себя, словно крысы на тонущем корабле, в желании защитить свои пострадавшие активы. Кстати, хорошо, что я решил не плыть на грешной деве, а то был тут один патрульный бриг, что никак не хотел нас пропускать без тщательной проверки. Чуть ли не в трусы залазили, ублюдки. Еще это постоянно недовольное лицо их капитана было мне настолько знакомо по замаранным таможенникам из прошлой жизни, что так и просило кирпича. Эту мерзкая морда, явно отъевшаяся на взятках и казенных харчах, отзывалась на имя Ян Мерсер. Мужик скорее всего успел засветиться где-то в каноне, как второстепенное лицо, но точно я никак не могу вспомнить. Лишь только доказав сраному Лайме, что мы торговое судно, а также показав имеющееся у нас приглашение от самого губернатора, а мои мордовороты всего лишь закаленные в морских боях отбросы, нам разрешили войти в порт. Слава богу, что ни у кого из них не было метки пирата, как у Джека, иначе мы бы не прошли проверку, а также благодаря невзбрыкнувшему в столь напряженный момент Бэктерну. Хаем, Беккет. Размышления про британцев и их усиливающийся морской контингент закономерно напомнили мне про одного персонажа, который ими командовал, если правильно помню. Если все удачно провернуть, да, стоит подготовиться к прибытию жирной овцы и первым заточить ножницы. Припомнив события из фильма, я стал быстро набрасывать черновой план своих дальнейших действий. Один только момент, где Лиза заставила Беккета выдать каперскую грамоту, прекрасно демонстрирует его власть и влияние в этих водах. Все же у меня молодое лордство, кто как не товарищ лорд, такой как он, войдет в положение и прикроет нас от грозного взора большой сестренки, Британии. Главное проследить, чтобы парни меньше болтали про острова. Чуть ли не в последний момент приходит эта дельная мысль. Хорошо, что не в Тартуге, а то все Карибы были бы в курсе. Пускай все считают, что у нас обустроен хороший схрон с тихой гаванью. Наметив планы, я продолжил спокойно идти в сторону намечающегося места празднества, параллельно оглядываясь со своими парнями по сторонам. Хотел бы сказать, что разглядываю окружающих, в том числе красивых дам, но, во-первых, все красивые уже давным-давно на свадьбе, а во-вторых, стоило приметить пути отхода для парней, которые и должны вывести Элизабет, пока я буду развлекать гостей. Прошу прощения, вы приглашены, уже у самого места торжества, представлявшего собой красивый парк за восстановленным поместьем губернатора, нас вежливо встретил празднично одетый слуга, скорее всего портье или мажордом, учитывая праздник. Да, Джо, будь добр, делай жест рукой в сторону скорострела, который, наверное, единственный, выглядел органично в гражданском костюме, играя роль моего помощника, пока Игни с третьим товарищем тянули на обряженных мордоворотов. Хорошо хоть, что это было весьма обыденной вещью в наших краях, и слуга лишь окинул тех взглядом, после чего стал рассматривать переданное Джо приглашение. Мистер Буш, Олд Буш, представился вымышленным именем, после чего продемонстрировал свой интерес. Где я могу найти губернатора Суон? Сообщите ему, что встреча не требует отлагательств. Искал я отца семейства Суон по двум причинам. Во-первых, было бы странно, если бы пришедший гость потребовал встречи с невестой, да еще и до начала церемонии, это явно бы привлекло ненужное внимание. Во-вторых, насколько я помню по фильмам, отец Лизы был достаточно мягким человеком, который души не чаял в своей дочке, а значит с высокой долей вероятности будет рядом с ней, ну или, если нет, то точно знает, где она. Мистер Буш, скоро начнется церемония, и господин Суон скорее всего сейчас готовится выйти вместе с дочерью, я бы попросил вас, как гостя, пройти к алтарю. Уверен, что сразу после церемонии, господин Суон с радостью выкроет для вас время. Вежливо ответил мужчина, уже явно подкованный в местных шевелениях, после чего начал мягко подталкивать меня в сторону остальных собравшихся господ. Не беспокойтесь, я сообщу ему, сразу же как только. Нет, мне необходимо встретиться с Уэзерби, немедленно, властно произнес, нависнув над слугой, чеканя каждый слог, переходя на фамильярность по отношению к хозяину поместья, заставляя слугу неуверенно дернуться. Это вопрос жизни и смерти, быстро отведи меня к нему. Почувствовав, как слуга начал давать слабину, оглядываясь по сторонам, я лишь усилил напор, заставляя того покрыться испариной. Но, сэр, уже не так уверенно произнес мужчина, поглядывая в направлении одной из ближайших к парку дверей поместья. Простите, но я не могу. После чуть увереннее добавил, господин Суон приказал, чтобы их с молодой мисс Элизабет никто не тревожил. Хватит, если ты не хочешь меня отвезти к нему, то я сам его найду. Изображая уже полное раздражение и торопливость, я оттолкнул портье в сторону и сам направился к той двери, но был неожиданно остановлен запаниковавшим слугой. «Нет, не пущу, каха». Непонятно откуда нашедший в себе смелость мужчина ухватился за мой рукав, заставляя остановиться, после чего начал было говорить, но крепкие руки на его горле заставили замолчать и поперхнуться воздухом. «Каха, отпустите». Если честно, то это было неприятное развитие событий. Не хотелось бы привлекать излишнее внимание, когда я еще с Лизой не встретился, благо ближайшие празднующие были в глубине парка, а от взоров выставленной вокруг охранения спасли парни, оперативно заградив своими телами слегка придушенного слугу. «Останьтесь с ним, чтобы не мешал, а ты, Джо, со мной к губернатору». Глянув по сторонам и не замечая волнения, я облегченно вздыхаю. Не стоит заставлять его ждать, тем более таких важных новостей. «Все будет в ажуре, капитан, не переживай», — уверенно произнес стоящий рядом с Игни пират, придерживая рыпающегося слугу. «Капитан, сука, выблядок каракатицы, ты хрен ли палишься? Я постарался придать все, что думаю об этом индивидууме и, видимо, у меня это получилось, так как тот, быстро осознав свою ошибку, побледнел, после покраснел, чуть не упав на пошатывающихся ногах, но моя рука не позволила. Мы пошли, ледяным тоном произношу, встряхнув окосевшего идиота. Не натворите делов, у меня нет никакого желания выслушивать еще и жалобы у Эзерби из-за вашего поведения, понятно. Стараюсь отыгрывать до конца, демонстрируя свое далеко не шапочное знакомство с губернатором. Надеюсь, этого хватит, чтобы предостеречь слугу от необдуманных поступков. Разобравшись с портье, я вместе с Джо направился к поместью. Уже у входа меня охватило чувство легкой ностальгии. Ведь еще меньше месяца назад я ворвался в этот дом, желая выкрасть последнюю проклятую монету, а в итоге забрал с собой не только ее, но и шебутную красавицу, а после нас ждало короткое, но невероятно насыщенное путешествие на остров мертвых, где не единожды она пыталась убить меня. Она не раз лезла своим наглыми ручонками к моим вещам, была моей служанкой, грела мне постели и, черт возьми, подняла маленькое пиратское восстание, захватив обратно мой корабль. Не женщина, а мечта. С улыбкой мысленно произношу, открывая дверь и заходя внутрь, где уже слышались приглушенные знакомые голоса. Ну или беда, тут как посмотреть. От лица Элизабет Суон. «Элизабет, как ты себя чувствуешь?» — мягко произнес мистер Суон, подойдя к стоящей возле окна на втором этаже дочери, что с напряжением разглядывала украшенный парк полных гостей, словно выискивая что-то или кого-то. «Готова к свадьбе, командор Норрингтон, хотя чего это я, Джеймс скоро устанет отбиваться от нахлынувших на него гостей. С ним сейчас твоя тетушка размята, как обычно флиртует и вгоняет в краску молодых своими брачными советами. Никогда не видел его таким красным от смущения и напуганным, представляешь?» Губернатор решил подбодрить свою дочь, описав происходящее снаружи. Невольно поддавшись его словам, Элизабет перевела взгляд на примеченную ранее фигуру жениха и, увидев его в компании чуть полноватой родственницы, одного в окружении кучки веселящихся гостей, не смогла сдержать смешок. «Да, тетя размята это может». Вспомнив частые высказывания своей родственницы, почти всегда касающиеся мужчины постели, она не могла не покраснеть, особенно от той мысли, что некоторыми из них она и сама воспользовалась, пока путешествовала с пиратами. Последняя мысль вновь вогнала девушку в чувство неопределенности и печали утраты. Элизабет невольно вспомнила недавние приключения, которые ей довелось пережить. Свое похищение, недолгий плен, быстро превратившийся в какой-то сказочный роман с авантюрным и харизматичным капитаном пиратов, борьба со стихией, увиденные чудовища и небольшая война, развернувшаяся у берегов острова из легенд. Последующее возвращение в родной дом и подготовка к свадьбе стали для нее тяжким грузом, привязанным к ее ногам. Казалось, еще один шаг и ее утянет на морское дно, навсегда закрывая путь на поверхность. Еще и он пропал. Девушка вспомнила фигуру лихого пирата, испытывая целый калейдоскоп эмоций. Оказавшись дома, она не могла не думать о дальнейшей судьбе Грома. Элизабет честно пыталась последовать совету своего отца, который, как она думала, догадывался о глубине ее связи с пиратом. Она стремилась забыть Сержа, вытравить из своего сердца, но у нее так и ничего не вышло. Мужчина, укравший девушку в тот роковой вечер из поместья, а после забравший девственность, оказалось, сумел захватить ее сердце. Не проходило и дня, чтобы она не думала о том, как в итоге сложилась судьба лихого путешественника из Европы. Добился ли он своих целей или умер? Не утешали и новости о воробье, который, по слухам, кроме барбоссы, в тот день застрелил еще одного капитана пиратов. Элизабет могла бы спросить у Норрингтона, но боялась услышать правду. Она пообещала себе, что спросит его после свадьбы, когда уже все будет решено и пути назад не будет. «Элизабет, Элизабет!» Настойчивый голос отца вывел ее из задумчивости, заставив ее отвернуться от окна и посмотреть на него. «Ты все еще думаешь о том пирате?» Уизерби грустно улыбнулся, не зная даже, что больше его беспокоило, то, что его дочь, аристократка по происхождению, выбрала не просто простолюдина, а самого настоящего общепенца общества, или то, что его единственная отрада выходит замуж не по любви, но за весьма добропорядочного офицера, знакомого ему еще с назначения на пост губернатора. Я, поняв, что ее раскрыли, девушка хотела было все отрицать, но, заметив мягкий и понимающий взгляд отца, не смогла соврать. «Да, отец, я думала о нем, но он уже, наверное, мертв, так что забудем об этом». Грустно вздохнув, Элизабет смахнула одинокую слезинку и попыталась изобразить на лице яркую улыбку. «Пойдем, гости уже собрались, пора покончить с этим». Компания отца и дочки уже были готовы спуститься вниз к выходу, ведущему в парк, где их ждали гости и жених, но двери неожиданно оказались распахнуты кем-то снаружи, после чего внутрь уверенно вошла богато одетая фигура. «Не ждали, а я приперся», — нагло произнес знакомый голос, пока его обладатель нагло разглядывал облаченную в платье Элизабет, от лица Сержа Грома, стараясь не демонстрировать на мгновение ёкнувшее сердце. После того, как увидел облаченную в свадебный наряд Лизу, я, не отрывая взгляда, двинулся к ней. Чуть помедлив, девушка, стараясь держать отстраненное выражение лица, но мне легко удавалось различить бушующие в ее глазах эмоции, начала спускаться навстречу. «Рад, что...» Я было хотел обнять девушку, как неожиданно она остановилась прямо передо мной и быстро занесла руку к моему лицу. «Шлеп, ублюдок, шлеп, как, шлеп, ты, шлеп, посмел, шлеп, пропасть». Разъяренной валькирией зашлась молодая аристократка, начав отвешивать мне по лицу хлесткие пощечины. «Отпусти мою руку, я не закончила». Перехватив девичье запястье на очередном замахе, завел его ей за спину, куда вскоре отправилась и вторая рука. Плотно прижав к себе сопротивляющуюся девушку, я поспешил заткнуть ее ротик поцелуем. «Мммм». Она еще какое-то время сопротивлялась, пытаясь высказать все, что она думает обо мне, но спустя пару секунд борьбы и трижды укушенного моего языка, Лиза поддалась, начав отвечать на поцелуй. Благо мы не скатывались в страсти и не начали раздевать друг друга, а то было бы неловко. Как-то само собой так вышло, что с самого начала нашего воссоединения мы забыли про слона в комнате. Только вот слон был, о чем он и поспешил нам напомнить, вырывая из затянувшегося поцелуя. «Кхм». Со стороны лестницы послышались шаги, сопровождаемые тактичным покашливанием, но не заметив реакции с нашей стороны, они повторились, вырывая нас из нашего мирка. «Кхм, кхм, Элизабет, может, соизволишь объяснишься?» Элизабет уставилась на меня испуганным взглядом, прекрасно напоминающим мне тех девушек, в постели с которыми нас неожиданно заставали их родители. Учитывая, что поначалу это были дочери знакомых из окружения отца, представлявшего собой высший свет Испании, то ситуация мне была до боли знакомой, а значит и как себя вести в таком случае я тоже знал. «Здравствуйте, мистер Суон, я избранник вашей дочери, Сергей Гром, но для своих просто Сержа». Не давая тому и слова вставить, отстраняюсь от еще не придумавшей, что сказать Лизы, после чего, сблизившись, уверенно протягиваю руку для рукопожатия. «Я очень рад, наконец-то познакомиться с вами, знаете, Элизабет многое о вас рассказывала. Ямайке повезло, что вы стали их губернатором. Главное, в общении с родителями девушки не мямлить и не увиливать от ответа, они сразу посчитают это за слабость, бесхребетность и попытку дать заднюю, а значит и бесперспективность подобного жениха. Да, это всего лишь первое впечатление, но как в большинстве случаев бывает, оно и определяет дальнейшую линию вашего общения, и не только в знакомстве с родителями, а вообще. Но и наглеть тоже сильно не стоило, наоборот, лучше подсластить горькую пилюлю, выказав уважение и немного лести, показывая, что признаете родителей девушки не только за то, что они ее зачали. Да, спасибо, наверное». Как-то даже сконфузился отец Лизы, пожимая протянутую руку. Ему вроде и возмутиться хочется, но и слова мои пришлись мужчине явно по душе, причем по его брошенному взгляду было видно, что ему больше польстил факт упоминания о нем от его дочери, чем сама похвала. Ну вот и нашли его слабое место, видимо, родитель семейства, несмотря на свое единоличие, испытывает недостаток внимания со стороны дочки. Но потрудитесь объяснить, что вы намерены делать. У Элизабет свадьба, а ее жених командор Норрингтон, явно не обрадуется появлению на ней пирата. Уизерби все же переборол свою нерешительность и начал сверлить меня требовательным взглядом, показательно заняв пространство между мной и дочерью, но как бы в стороне. Было видно, что он недоволен всей сложившейся ситуацией, правда не спешит пороть горячку, желая сначала выслушать нас, а уже потом принимать какое-либо решение. И да, было видно, что, несмотря на показанную им мягкость и нерешительность, он был готов в любой момент защитить свою дочь. «Какой я пират, мистер Суон? Я приличный лорд, который намерен сделать вашу дочь леди своих земель, а вас будущим дедушкой. Честно отвечаю, наблюдая за вытянувшимися после моих слов лицами парочки, они явно, будучи готовы к самым разным ответам, не ожидали такого. Касаемо же мистера Норрингтона и состоявшегося торжества, то предлагаю решить это следующим образом. Глава 40. Какая свадьба без драки? Да быть того не может. Да, даже у Георга столько нету. Весьма некультурное упоминание венценосной особы вырвалось из уст наклонившегося ко мне мистера Суон, стоило ему только услышать о том количестве золота, которое мне досталось. Оставив мужчину предаваться размышлениям о том, какой я богатый, подзываю к себе Джо. Кликни тех, кто на улице, пускай несут сундук, дарить будем. Подумав, добавил, слугу тоже в дом, потом вырубите. Еще когда отправлялись в плавание, взял с собой пару сундуков золота на всякие расходы, в том числе свадебные. Подчиненные быстро совсем управились, и уже через минуту губернатор Ямайки обескураженно уставился на россыпь золотых украшений в небольшом сундучке. Как говорится, у вас товар, улыбаясь, провожу по россыпи из драгоценных металлов и камней, у нас купец. Надеюсь, это послужит прекрасным доказательством серьезности моих намерений по отношению к вашей любимой дочке. Мужчина был явно удивлен столь неожиданно появившимся богатством, но старался виду не показывать и, соответствуя торжественности момента, принял. КХМ. Я не знаю, что сказать, мистер Гром. Уизерби, стараясь держать лицо по-отечески суровым, слегка задумался, после чего, взяв руку Лизы и вложил в мою. Раз сама Элизабет не против, то я, как родитель, могу лишь дать вам свое благословение, отец. Лиза, может, и хотела возмутиться, но сейчас она была занята тем, что разрывалось между радостью от одобрения наших отношений и некой меркантильностью самой ситуации. Впрочем, она быстро сменилась на легкое смущение и веселье, когда услышала о том, что мне яйца оторвут, вздумай я обидеть его дочку. Но, сержа, вам все же стоит очистить свое имя. Поднял весьма важную тему губернатор, хотя бы перед Англией. Я сам задумывался об этом, но все упирается в то, что нынешнее правительство считает меня смутьяном и пиратом. Решаю умолчать о своих планах на Беккета, вместо этого обращаюсь с намеком к отцу Лиз. А ведь я мог бы ходить по этим водам, создавая собственную историю не хуже Дрейка или вашего предшественника Генри Моргана. Вот если бы кто-нибудь помог мне изнутри, то все было бы куда проще. О, сержа, с этим как раз с этим не должно возникнуть сложностей. Чуть приосанившись, Уизерби уверенно произнес, как губернатор, назначенный его величеством, я имею полное право даровать каперские свидетельства. Что-то мне кажется, что здесь где-то должно быть но. Все верно, учитывая ваши обстоятельства и сложные взаимоотношения с Норрингтоном, а также появившиеся свидетельства против тебя и твоей команды, касаемо недавнего нападения на Порт-Рейл. Заметив, что я хочу возразить, он успокаивающе махнул рукой. Лиза мне все объяснила, хотя смерти жителей города на твоих руках все же есть, как, например, тот ученик местного кузнеца. Ну, тут отрицать бессмысленно. Так вот, в связи с этими фактами, я не могу дать вам каперский патент, важно заметил мужчина, после чего добавил, дайте страстям улечься. Я бы мог дать патент на имя кого-то из ваших помощников, но это также несет за собой определенные риски. Год, но лучше два, когда все уляжется, и если не будет других осложнений, то выдача патента труда не составит. Главное, прошу, впредь не нападайте на английские суда, иначе даже я буду бессилен перед гневом английской короны. Так, обсуждая вопрос моей легализации, мы снова перешли к моим владениям. КХМ, прошу прощения, с так и не исчезнувшим чувством осторожности обратился ко мне мой новый папка, поправляя слегка покосившийся парик за время нашего общения. Извините за недоверие, но мне сложно поверить в подлинность ваших слов. Я человек образованный и могу поверить в появившиеся острова, так как сам наблюдал за дрожащим морем, как и слышал об испанском поселении в тех водах, Но чтобы все так изменилось, мне все еще тяжело в это поверить. Он постарался скрыть, но мне удалось уловить в его глазах некую хитринку. Да и сами ваши притязания, они вызывают сильную обеспокоенность. Разве у вас был флот, способный отстоять ваши новые земли? Чувствовалось, что вопрос с подвохом или с двойным дном. Не знаю, но мужик точно пытался выведать из меня больше информации. А вот как бы не так, не стесняясь улыбаюсь, почувствовав, что подловил своего собеседника. Ни за что не поверю, что побывавшие с командором в пещере солдаты молча проигнорировали те кучи золота, так и не поделившись ни с кем увиденным, что вкупе с этим, кивок в сторону уже закрытого сундука, можно считать доказательством. А раз это правда, то почему бы не поверить в остальное? Остров мертвых сильно изменился, превратившись в прекрасный архипелаг посреди океана. Обещаю, когда-нибудь вы там побываете, уверен, он не оставит вас равнодушным. По поводу защиты, то у меня есть несколько способов решения этой проблемы. Во-первых, наемники. Звонкая монета легко решит эти проблемы. Во-вторых, население, которое я так и так планирую увеличивать, а значит и с организацией местных сил обороны проблем не возникнет. Уверенно произношу, никак не упоминая наших хвостатых соседей, что спокойно заменит и пару-тройку патрульных судов. Мало того, что не поверит, так может и не отпустить со мной Элизабет. И так еле уговорили. Мужчина недовольно фыркнул, понимая, что его поймали, но согласно кивнул, принимая такой ответ. В чем-то диалог с ним мне даже нравился. Общаясь с Уэзерби, я понимал, что сильно недооценил это персонажа, который казался мне мягким и отчасти недалеким в интригах человеком. Вместо этого передо мной был, пускай и мягкий, но весьма хваткий чиновник, когда дело касается выгоды, что, кстати, я ему тоже предложил. Еще по пути к месту свадьбы я размышлял о своих дальнейших планах, среди которых учитывалось спасение Элизабет и последующие за этим последствия. В отличие от благородного Тернера, который прибежал в фильмах, чтобы спасти Джека от виселицы и подтвердить свои отношения с юной аристократкой, я в глазах окружающих так и остаюсь пиратом, а не благородным юношей, совершившим подвиг ради красавицы. И как-то это хотелось бы поменять, если не полностью, то во что-то нейтральное, типа капера или местного царька, с которым окружающие вполне могут договориться. Так вот, мои пока еще наброски своего будущего оказались весьма требовательны к моему настоящему. Самой простой частью плана были переговоры с отцом и дочкой. Первого вполне могла дожать и вторая, но мне было вполне по силам подсластить тому пилюлю, дабы тот не переживал из-за мезальянса и скандала, который явно случится после сегодняшних событий. И тут мне прекрасно помогает то самое золото, что досталось мне вместе с островом, о котором Уэзерби прекрасно осведомлен. Со стороны может показаться, что я собираюсь выкупить у него дочь, но на самом деле это очень далеко от правды. Скорее эти деньги спасут его и его репутацию вместе с креслом губернатора под ним. Вспоминая фильм, можно с уверенностью сказать, не зная Беккет, что убийство Уэзерби не вызовет большой огласки, то весьма маловероятен тот исход событий, в котором он бы решился его тронуть. Одно дело устраивать тут разборки с местными общепенцами, мешающими свободной торговле на благо его величества и выдача верным капитанам каперских патентов, но совсем другое, когда глава Ост-Индийской торговой компании начинает избавляться от назначенных короной чиновников. Так глупо Котлер бы не поступил, наоборот, как показали в фильме, он сделал это именно на моменте своего наивысшего триумфа. А что дало ему этот триумф, а вместе с тем и благосклонность королевской семьи, из-за чего у него были развязаны руки? Дэвид Джонс, только получив его сердце, Беккет устроил беспрецедентную в этих водах охоту на пиратскую кодлу. Его действия привели к тому, что пиратским баронам пришлось собраться вместе, чтобы выпустить на волю богиню Калипсо. Нет, кальмар на ножках мне самому в услужении пригодится, но вот что делать с богиней, я пока не решил. Будем думать, но главное не дать Беккету подмять под себя тут всех. Жалко, что времени мало и пока я только смог пообещать тестю, что поделюсь с ним золотишком, которое тому надо будет пустить на укрепление собственной власти, да и подмазать кого нужно, чтобы каперские бумажки сделали. Если с Беккетом не выгорит, то я не против потратить золото, лишь бы первое время с англичанами не ссориться. Еще немного поболтав и обсудив наши планы на будущее, мы дождались, когда Лиза переоденется, а после, согласовав все, приступили к выполнению задуманного. Отправив девушку в компании с Джо и парнями к другому выходу, я последовал за Уизерби к выходу, что вел в парк. Тест был явно не рад, когда у самой двери я взял его за шкирку и потащил как гостям, что явно заждались отца с невестой. «Ловите, ублюдка!» За моей спиной кричал разъяренный Норрингтон, пытаясь перекричать начавшуюся вокруг суматоху. «Не дайте ему уйти!» Выставленные в качестве охраны мероприятия солдаты замешкались, некоторые было уже направили на меня свои мушкеты, но очередной окрик со стороны злющего жениха быстро изобразумил. «Немедленно опустите мушкеты, идиоты!» Я сказал поймать ублюдка, а не застрелить всех нас. Прямо рычал на них Джеймс, параллельно отвлекаясь, чтобы отправить паникующих гостей в сторону, обещая им, что сейчас все разрешится и не стоит паниковать, но взгляд то и дело падал на меня, после чего он с паникой осматривался по сторонам. «Пират, немедленно отпусти губернатора и скажи, где Элизабет». Было видно, что командор явно сдерживался в выражениях, стараясь не терять разума из-за начавшейся круговерти событий. Понять его можно было. Еще минуту назад он с нетерпением ждал, когда выведут так желанную им девушку, и вот, когда уже все в ожидании уставились в сторону арки, из которой должна в любой момент появиться невеста в сопровождении своего отца, перед ним показываюсь я, придерживая за шкирняк самого губернатора. Эх, видели бы вы тогда эти лица, особенно Джеймса, который, несмотря на всю маскировку, смог узнать меня. Там такая пантомима эмоций была, начиная от шока, ведь он, по крайней мере, мог видеть, как в меня стрелял Джек, заканчивая нескрываемой злостью, вперемешку с какой-то непонятной мне обидой и завистью. Причем, если шок прошел, то вот все остальное осталось и по мере разворачивающихся событий усилилось, понемногу переходя в яростные крики, которые сейчас сыпались на меня и его подчиненных. Британцы и их тараканы, мысленно сокрушаюсь, не принимая близко к сердцу сердитые взгляды несостоявшегося жениха, оглядываясь по сторонам. Вот же ленивые тюлени, они бы еще медленнее реагировали. Последняя мысль была о собирающихся вокруг нас солдатах, которые, услышав шум и призывы многочисленных офицеров, что присутствовали на мероприятии, как бараны ломились к нам. И, если к тем, кто был в ближайшей видимости, вопросов нет, то те, кто находились дальше, в порыве своего рвения рванули напрямик, невзирая на парковый розарий, словно слоны перемахивали через балюстрады, устремляясь прямо к нам. Наблюдающий за всем этим Уизерби все сильнее сипел, выдавая яростный хрип каждый раз, когда очередной парень в красном мундире топтался по какой-либо из клумб. «Джеймс, он душит Уизерби, сделайте что-нибудь». Одна из леди, стоявшая до этого в толпе собравшихся и не знающих, что делать аристократов, решивших просто понаблюдать за развитием событий, заметила краснеющего в моих руках отца Лизы и, приватно все поняв, взволнованно обратилась к командору. Выглядела эта женщина лет за 40, блондинка с немного полноватой фигурой, из-за чего было тяжело заметить общие черты, но ничем не прикрытое беспокойство явно выдавало в ней родственницу моего пленника. Ну или любовницу, все же Уизерби мужик холостой, кто знает, ублюдок. «Гром, если ты убьешь губернатора, то даже не надейся выбраться с этого острова». Начав было вновь оскорблять, Норрингтон запнулся и, заметив вновь яростно засипевшего Уизерби, не замечая, как сам же и наступил на очередной из кустов, но уже менее яростным тоном обратился ко мне по фамилии. «Отпусти его, и я даю слово офицера, что вместо виселицы тебе назначат всего лишь пожизненное заключение. Охренеть предложение, согласись, ой». Решаю наконец заговорить и обратиться к своему сообщнику, чуть ослабляя хватку на его костюме, а то папаша Лиза и правда синеть начал. «Эй, Губер, ты в порядке? Кха-кха, мой кахасад». Очень эмоционально тот тихо просипел, не сумев сдержаться и грозно уставившись на топчущую цветочки солдатню. Ткнув его дулом револьвера под ребра, я добился более правдоподобной реакции для окружающих. «Ай, больно, ты, что творишь?» Уизерби обиженно уставился на меня, прижав одну из рук к боку. «Не, ну как играет, а? Даже я поверил, не то что остальные. Отпусти господина губернатора, разбойник». Заметив выражение боли на лице моего пленника, первой же взволнованно закричала та самая женщина, поддерживаемая волной вздохов от переживающей в стороне публики. «Размета, оставайся там, не приближайся, он опасен». Женщина была подалась вперед, но заметивший это Уизерби замахал руками, заодно выложив заранее придуманную заготовку. «Джеймс, он здесь не один. на Северный Стор, заткнись, добавляю еще одну тычку, прерывая информационный поток на нужном нам моменте. Тебе что, жить расхотелось, ТССС? Ты мне так синяк оставишь, уволень, еле слышимым голосом произнес мой будущий тесть, но замолчал для виду, лишь бросая в мою сторону злые взгляды. Нас в этот момент уже со всех сторон окружили и все прекрасно слышали, особенно отчаянную речь их губернатора. Дальше додумать смысл его фразы мог каждый, из-за чего среди всех резко прошла волна новой паники, а солдаты стали настороженно оглядываться по сторонам. Так, время для них выиграл, думаю, пора переходить к следующей части плана. Дождавшись, когда часть солдат рассеется и убежит гоняться за призраками, я решил подбодрить собравшуюся вокруг нерешительную публику. Господа, предлагаю сделку. Никаких сделок, пират. Где Элизабет? Наконец-то, заметив отсутствие своей невесты, Норрингтон напряженно уставился на меня. Отпусти губернатора и скажи, где моя невеста? Не дожидаясь ответа, он быстро раздал указание паре ближайших подчиненных, чтобы они начали искать еще и его возлюбленную. Черт, ты чего такой умный? Искренне удивляясь неожиданной находчивости командора, но не сильно беспокоясь, помня любовь моей женщины к маскировке под юношей. Да ладно тебе, Джеймс, обещаю, тебе понравится. Тоном полным веселья, словно в мою сторону не наставлено пару десятков сабель и штыков, обращаюсь к командору. Идея моя предельно проста, как мысли мальчиков в красных кафтанчиках. Мои слова вызвали невольные смущенные смешки у приглашенных гостей, пока сами оговоренные кидали на меня обиженные взгляды. Я готов отпустить губернатора, целым и невредимым, но, Элизабет, не дал мне закончить Норрингтон. Какие мы нервные, дай закончить. Недовольно отвечаю, для пущей убедительности приставив ствол к виску у Эзерби, вызывая нервные вздохи у окружения. Так вот, отпущу я его, но сделаю я это там, указываю на заднюю часть парка, которая была близка к одному из утесов, когда твои люди перестанут тыкать в меня своим оружием и окажутся на расстоянии 50 футов от нас. Джеймс какое-то время упирался, пытался навязать свои условия, но приставленный к голове заложника не давал ему много места для маневра, который, в общем-то, им и не требовался. Вообще, мне торопиться было некуда, наоборот, даже на руку шли все эти затягивания и обсуждения, среди которых не раз и не два слышались замечания гостей, требующих по окончанию всего фарса устроить мне кары огненные. Еще, когда я объявил о своих условиях, все посмотрели на меня, как на дурака. Любой понимал, что стоит мне только отпустить отца Лизы и отойти на пару метров, как в мою сторону сразу же выстрелят собравшиеся солдаты. Причем спрятаться мне будет негде. С одной стороны живописный утес, возвышающийся над морем, с другой спуск с холма, на котором располагалось поместье семьи Суонны, где даже замшелого камня не найдется, чтобы укрыться от пуль. Да, вот только, я пообещал Норрингтону, что скажу, где его невеста, когда он меня поймает. В основном именно данный момент не давал перебороть баранье упорство командора, но пара новых тычков, сопровождаемых болезненными восклицаниями от Уэзерби, оказали достаточное давление, чтобы он согласился. Все вокруг меня думали, что мне уже от них никак не сбежать. Медленно, держа на мушке губернатора, я прошествовал через весь сад, не забывая улыбаться и отвешивать колкости, чем изрядно бесил всех, но они ничего не могли со мной сделать. Ну что, поиграем в салки, да парни? Не дожидаясь ответа, толкаю губернатора в сторону Джеймса, а сам начинаю быстро бежать к утесу. Я слышал, как позади меня преследователи чуть замешкались, но уже скоро послышался звук погони, а я рядом с моими ногами стали свистеть пули. Было как-то лень уворачиваться, зная, что мне ничего не будет. Хотелось поскорее закончить этот фарс и оказаться у себя на корабле, подальше от всяких назойливых любовничков. Задать курс и свалить к себе в каюту и обжиматься с Лиской. Ну вот, вы поймали меня. Добежав до края обрыва, где подо мной гулко били волны, а прибрежные нагромождения из камней и песка, я обернулся к своим преследователям и, расставив руки в стороны, провокационно произнес: «Ну, чего же ждете? Тебе некуда бежать». С превосходством охотника заявил Норрингтон, что с небольшой одышкой остановился в 5 метрах от меня, пока меня обступили с 3 сторон его люди. «Говори, где Элизабет?» В напряженной тишине я улыбнулся, демонстрируя всем своим видом доброжелательность, продолжая изображать из себя крест на краю утеса. «Тебе некуда бежать, говори иначе», — начал было командор, наставив на меня свой пистоль, но я его проигнорировал, продолжая все так же улыбаться, чем изрядно его подбешивал, если судить по вздувшимся венам на лбу и начавшимся перечислением всех кар, которые я должен буду испытать. Отвлекшись от его угроз, я слушал, как подо мной стучат волны стихии, ставшей неожиданно родной для меня в этом мире. Закончив со своими обещаниями, Норрингтон выжидающе уставился на меня, наставив свой пистоль. «Джеймс, ты извини, что испортил свадьбу, правда. Решаю все же не бередить душу человека обманчивыми ожиданиями, надеясь, что, как и в фильме, он отстанет от нас Лизой. Элизабет сделал свой выбор, пускай и пойдя против воли отца и данных тебе обещаний. Я подозревал, что сердце мисс Суон занято. Не знаю, что послужило этому причиной, но Норрингтон, кажется, поверил мне, печально опустив оружие и отвернувшись от меня. Я уж было думал, что он сейчас развернется и уйдет, гордо оставив меня одного, но англичанин меня удивил. Но пиратом никогда. Бах! Он резко вскинул свой пистоль обратно и нажал на курок. Весь утес неожиданно погрузился в тишину, пока стоящие вокруг меня люди с неверующими взглядами смотрели за тем, как я сплевываю попавшую в рот пулю. Признаю, заслужил. И откидываюсь на спину и позволяю гравитации сделать свое дело, в пике уносясь к бьющимся у подножия волнам. Всплеск. Упав в воду и быстро оказавшись на дне, я не стал тратить время и направился в сторону места встречи, где меня должен будет ждать корабль.